Ах, как интересно! Значит, вы тоже были поэтом? Был. Ах, какой вы способный! Вы и художником были, и поэтом, и музыкантом, важно добавил Незнайка. Прочитайте какое-нибудь ваше стихотворение. Потом, потом, ответил Незнайка, делая вид, что ему страшно некогда. А как зовут вашего поэта? Его зовут Светик. Ой, как интересно! Захлопали в ладоши малышки. Вашего поэта зовут Светик, а нашу поэтессу зовут Самоцветик. Правда, похоже? Немножко похоже, согласился Незнайка. Вам нравится это имя? Ничего себе! А какие она стихи пишет, говорили малышки. Ах, какие замечательные стихи! Вот пойдите наверх, она, наверное, будет читать свои стихи. Интересно, как вам понравится? Что ж, пожалуй, можно пойти, согласился Незнайка. Когда он поднялся наверх, Тюбик уже заканчивал портрет Синеглазки. А Самоцветик сидел на диване рядом с Гуслей и беседовал с ним о музыке. Заложив руки за спину, Незнайка принялся прохаживаться по комнате, бросая по временам косые взгляды в сторону поэтессы. «Что вы все ходите тут, как маятник?» — сказал Самоцветик Незнайке. «Сядьте, пожалуйста, а то от вас даже в глазах рябит». «А вы тут не распоряжайтесь», — грубо ответил Незнайка. «Прикажу вот Тюбику, чтобы не рисовал ваш портрет». «Вот как? Он на самом деле может вам приказать?» — обернулся Самоцветик к Тюбику. «Может. Он у нас все может», — ответил Тюбик, который старательно работал кисточкой и даже не слышал того, что сказал Незнайка. «Конечно, могу», — подтвердил Незнайка. «Все должны меня слушаться, потому что я главный». Услышав, что Незнайка пользуется такой властью среди малышей, Самоцветик решил задобрить его. «Скажите, пожалуйста, это вы, кажется, воздушный шар выдумали?» «А то кто же?» «Я когда-нибудь напишу про вас стихи». «Очень нужно», — фыркнул Незнайка. «Не скажите», — пропел Самоцветик. «Вы ведь не знаете, какие стихи я пишу. Хотите, прочитаю вам какое-нибудь стихотворение?» «Ладно, читайте», — милостиво согласился Незнайка. «Я прочитаю вам свое недавнее стихотворение про комара. Слушайте. Я поймала комара, тара-тара-тарара. Комаришку я люблю, тру-лю-люшки, тру-лю-лю. Но комарик загрустил, жалко комаришку. Нет, поймаю я себе лучше муравьишку. Муравьишка тоже грустен, тоже любит погулять. Хватит с ними мне возиться, надо книжку почитать». «Браво, браво!» — воскликнул Тюбик и даже в ладоши захлопал. «Очень хорошие стихи!» — одобрил Гусля. «Не говорится не только о комаре, но и о том, что надо книжку читать. Это полезные стихи». «А вот еще послушайте», — сказала поэтесса и прочитала стихи, в которых говорилось уже не о комаре, а о стрекозе, и которые кончались уже не словами о том, что надо книжку почитать, а о том, что надо платье зашивать. Потом последовали стихи о мушке, которые кончались словами о том, что надо руки умывать. Наконец были прочитаны стихи о том, что надо полик подметать. В это время Тюбик окончил портрет Синеглазки. Все столпились вокруг и стали выражать свои восторги. «Чудесно! Прелестно! Очаровательно!» «Миленькая, вы не можете нарисовать меня также в синем платье?» — обратилась Самоцветик к Тюбику. «Как же в синем, когда вы в зеленом?» — спросил, недоумевая, Тюбик. «Ну, миленькая, вам ведь все равно. Платье зеленое, а вы рисуете синее. Я бы надела синее платье, если бы знала, что Синеглазка так хорошо получится в синем». «Ладно», — согласился Тюбик. «И глаза мне, пожалуйста, сделайте голубые». «У вас ведь карие глаза», — возразил Тюбик. «Ну, миленькая, что вам стоит? Если вы можете вместо зеленого платья сделать синее, то почему вместо карих глаз нельзя сделать голубые?» «Тут есть разница», — ответил Тюбик. «Если вы захотите, то можете надеть синее платье, но глаза вы при всем желании не вставите себе голубые». «Ах так! Ну тогда, пожалуйста, делайте карие глаза, но нарисуйте их побольше».